Люди, которые встречаются, чтобы сыграть в гольф, сквош или шахматы, — это друзья. Ей-богу, не захочешь же ты провести весь день с тем, кто тебе не по душе. Можешь использовать это сравнение, если тебе так нравится. Можешь твердить без конца «игра, игра, игра», но это ничего не значит. Это ничего не меняет. Мы все те же, ты и я. «Ты, однако, хороший игрок», — восхитилась она, посмеиваясь. «Как ловко ты обходишь острые углы. Даже не допытываешься, был ли на самом деле шотландец или нет. Думаю, ты был бы очень опасным противником в игре». Он потушил сигарету, снова пододвинулся к ней, привлек ее к себе и зарылся лицом в ее длинных, блестящих, пахнущих лимонным шампунем волосах, в которых каштановые пряди перемешивались с крашенными пшеничными. «Ну так как же?» «Ты тоже опасный противник. Но разве мы не самые верные друзья и самые преданные любовники, а вовсе не враги?» Но его веселость была наигранной, и он чувствовал, что ее тело не откликается на его ласки. Не по себе становилось от застывшей на ее лице полуулыбки, не имеющей ничего общего с тем наслаждением, какое она должна была в тот момент испытывать. На вечеринку Джой явилась в великолепном темно-синем с белым платье. Глубокое декольте открывало изрядную часть груди и дорогой бюстгальтер с кружевной отделкой. Ее блестящие волосы сверкали золотом и медью. Джой выглядел на 10 лет моложе своих 33. Она была точно прекрасная молоденькая девушка, вышедшая на охоту. Фрэнк с тревогой следил, как она расхаживает в толпе служащих палаццо. На сей раз не оставалось сомнений, она порядочно накачалась, причем еще до того, как приехала на вечеринку. Страх холодными клещами сдавил сердце Фрэнка. С трезвой Джой он легко мог совладать, но пьяная Джой была темной лошадкой. Ему вдруг вспомнились ужасные непредсказуемые приступы бешенства, какие бывали у отца. Один раз он в ярости швырнул свой обед в камин. Прошло почти 40 лет, но Фрэнк видел все так ясно, будто это случилось вчера. И глубже всего в его сознание врезалось то, что отец вовсе не собирался этого делать, а намеревался с аппетитом пообедать. Он потом всю ночь твердил им об этом. С тех пор Фрэнк стал опасаться пьяных. Сам он пил очень мало и внимательно следил за своими подчиненными, понимая, что под парами человек может быть опасен. Возможно, ничего страшного и не случится, но нет никакой гарантии. Глядя на ослепительную улыбку и глубокое декольте Джой Ист, которое фланировала по залу, то и дело заново наполняя свой бокал, Фрэнк предчувствовал, что добром это не кончится. Ее первой мишенью стал Карло, который натягивал на себя за сценой костюм Санта-Клауса. «Чудесно, мистер Палаццо, просто чудесно», — сказала она. «Вы будете иметь ошеломляющий успех. Скажите им, какое жалование приготовил для них Санта, если они будут примерными мальчиками и девочками и будут трудиться, как пчелки». Карло оторопел. Фрэнк понял, что нужно ее поскорее отвлечь. «Джой, а где подарки для детишек? Можно тебя на минутку?» — попросил он как можно убедительнее. Она подошла к нему, и он увидел ее осоловелый взгляд. «Где подарки?» — переспросила она. «Ими заведует твоя жена, наша святая Рената, Санта Рената». Ее лицо расплылось в улыбке. «Это могла бы быть хорошая песня. Санта Рената». Видно, ей понравилось, как получилось, и она затянула песню погромче.